Отец Дмитрий, почему не стоит легализовать проституцию в нашей стране? Ну, это зависит от задачи. Если задача убить народ окончательно, тогда надо легализовывать не только проституцию, а там, педофилию, торговлю наркотиками, торговлю не только короткоствольным, а и автоматическим оружием. Легализовать опять вновь игорный бизнес. Ну и, так сказать, все, что какие только есть мерзости, надо их легализовать.